старики меня знают, и дети всюду знают меня и все. Поскольку нет на свете, на целом белом свете, нет парня веселее Алдара Косе. Людям добрым мой смех не помеха, а над злыми я зло шучу. Купец торгует мехом, мулат торгует эхом, а я торгую смехом, бери, не хочу. Кто меня выдумал, сказать не могу. Но с тех пор, как я появился на свет, многие знают мое имя. Глаза у меня острые, ноги быстрые, руки проворные, а язык без костей. А вот чего нет у меня, так это богатство. Но я не плачу, наоборот, люблю посмеяться. Особенно над скрягами, над баями, над глупцами. А зовут меня Алдар Косе. Может быть, слышали? Мое почтение, Жатырбай. Смотри, кого вижу. Алдар Косе. С чем пожаловал, разбойник? Обидно слышать такие слова. Какой обидчивый. Ты уже забыл, как в моей юрте из моего котла вынул мою баранину, съел ее, а в котел бросил вместо мяса мои сапоги? Сам виноват. Нельзя быть таким жадным. К тебе пришел гость, надо попотчевать его, а не прятать угощение. Учи меня. Ну, что тебе на этот раз нужно? А дома ли твоя дочь, прелестная Безбулдук? Не смотри в ее сторону. Выбрось это из головы. Об этом еще будет разговор. Почтенный бай, у меня есть два золотых. А кошелька нет. Держу деньги в руке. Рука устала. Хочу я от этих денег избавиться. Не поможешь ли? Давай. Давай помогу. Скажи только как. Продай мне за два золотых какого-нибудь плохонького козленка. Ну что же, можно продать. Бери вот этого. Ай-яй-яй, да ведь он совсем тощий. Ему, может быть, 2 дня до смерти осталось. О, смотри, что выдумал, хороший козленок. Жалко за такие деньги тебе его и продавать. Ну, давай, давай деньги. Знаешь что, почтенный Жатырбай, я передумал. Бери деньги и козленка в придачу, и дай мне ягненка. Ну что ж. Неплохая мена. Деньги, да еще козленок в придачу. Хорошо. На тебе, ягненка. Ай-яй-яй. Да ты смотри, Жатырбай. Он еле живой и мал, как наперсток. Бери, бери, хороший ягненок. Давай деньги и козленка, и прочь с моих глаз. Знаешь что, почтенный бай, Я передумал. Бери 2 золотых, козленка и ягненка в придачу. А мне дай козу. Ну что ж, тоже неплохо. Ладно, вот бери. А, хорошая коза. Чем она хороша? Худая. Глядеть не на что. Меньше говори. Давай, давай деньги, козленка и ягненка. Бери козу, и пусть тебя я больше не увижу. Нет, я передумал. Бери 2 золотых, козленка, ягненка и козу в придачу. А мне дай только 1 барана. Но позволь мне самому его выбрать. Ну что ж, выбирай. Вот эта мена выгоднее всех других. Ну и глупец же, Алдар Косе. Сколько добра отдал за 1 только барана. Ха! Сел Жатырбай на коня и радостный ускакал в степь. А я взвалил на плечи барана и пошел к своей юрте. Хосе, остановись, погоди. Это байская дочь, увидев, что отец уехал, захотела немножко поговорить со мной. Здравствуй, Безбулдук, голубка моя. Как мы с тобой давно не виделись. О, откуда у тебя этот баран? Я купил его у твоего отца. Ого, значит, у тебя завелись деньги? Не столько, чтобы заплатить за тебя калым. Когда же ты выкупишь меня у отца? Как только заработаю кучу золотых. Пусть это будет поскорей. Я тоже хочу, чтобы это было пораньше. Быть может, ты разлюбил меня? Нет, я люблю тебя еще больше. Как-то один старик сказал, хоть я и стар, но сил у меня столько же, сколько в молодости. Его спросили, откуда ты это знаешь? И он ответил, у нас во дворе есть камень. Я не мог поднять его в молодости, не могу и сейчас. Я что-то не поняла. Я не мог выкупить тебя раньше, не могу и теперь. Но все равно ты будешь моей женой. Так ответил я моей Безбулдук и побрел в степь к своей одинокой юрте. Что делать, думал я? Как уговорить этого скрягу Жатырбая, чтобы он отдал за меня свою дочку? Слушать не хочу, Алдар, ничего об этом деле. Но почему, уважаемый бай? Я люблю твою дочь. Ей я тоже по душе. Замолчи. Какая мне выгода породниться с тобой, бедняком, оборванцем? А ты на всем хочешь заработать? Нет. Я хочу доказать, что ты лентяй и бездельник. Иди ко мне в работники. Хорошо. А что делать надо? Все. Всякую работу. И не сердиться на меня. Рассердишься, ничего не получишь. Если ж я на тебя за что-нибудь рассержусь, возьмешь дочку в жены и еще денег дам. Пусть будет по-твоему. Не носил я богатого платья, одежонка моя стара, заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате, а сверху дыра. Каждый день я выполнял тяжелую работу. Вставал на заре, ложился темной ночью. Пахал, сеял, рубил дрова, таскал воду, и каждый раз Жатырбай меня спрашивал. Ну как, не сердишься на меня? Нет, не сержусь. За что? Дело привычное. Так продолжалось несколько дней. Не сердишься? Нет. Зачем сердиться? Молодец, Алдар. Где ты достал такие сухие дрова? А я изломал ярмо, плух и упряжку от твоих быков. Что? А быки где? Одного я продал на мясо, а другого подарил моему приятелю. Ну, да как ты посмел это сделать, разбойник? Это еще не все, хозяин. Я взял из твоего сундука разные ценные вещи и отнес их к старьевщику. Да пусть тебя разорвут шакалы! Чтоб ты не нашел себе места под солнцем, ты пустишь меня по миру, негодяй. Да я вижу, ты рассердился, хозяин. Ну, как же мне не сердиться? А я вот ты проиграл, бай. Первым рассердился. Отдавай мне дочку, и дело с концом. Ха-ха-ха. Как же так? Я от тебя такой убыток потерпел, да еще дочку отдать? Нет. А как же твое обещание? А как мой убыток? Да не плачь, я пошутил. В старом сарае и сундук твой стоит, и быки, и плуг, и ярмо, и упряжка. На что они мне? Ой, ну, или так, приходи за невестой. Белый Что тебе, прелесть моя? Не верь отцу, он обманывает тебя. Не может быть. Может, может. Он сговорился с кривым Шагайбаем и хочет отдать меня ему в жены. Я не могу, я не хочу. Ну почему я должна терпеть столько горя? Ах ты злодей, Жатырбай. Вздумал наказать меня. Обмануть? А если пойти к судье? Нет. К судье нельзя. Он с богачами заодно. Ну, погоди, погоди. Я, кажется, придумал. Слушай, беги к моей тетке Алты. Расскажи ей все. Пусть она спрячет тебя. Я завтра утром поеду к твоему отцу. Беги, беги, торопись. Где ты достал двух зайцев? Мне подарил их один охотник. Ну зачем они тебе? Сейчас расскажу, тетушка Алты, как ты спрятала мою невесту. О, никто не найдет. Спасибо, тетушка Алты. Тогда слушай, из того барана, что я принес тебе, сделай завтра хороший обед. Я должен угостить Жатырбая. Не потратила бы и медика на этого скрягу. Как ты говоришь? Это же все-таки отец моей будущей жены. Ну да. А Колым, откуда у тебя 100 золотых? Так он и отдал тебе свою дочку. Посмотрим. Так слушай, тетушка Алты, когда мы придем с Жатырбаем сюда, ты скажи, а я, что это вы так задержались? Наш слуга уже давно передал твой наказ сварить хороший обед. Какой слуга? Их даже 2, тетушка Алты. Зайцы. Одного надо спрятать в ящик, а другого я унесу с собой. Передай моей ненаглядной Бизбулдук, пусть будет поблизости, когда мы появимся здесь. Все сделаю для племянника, все исполню, все передам. И вот на утро с зайцем под мышкой я пошел к Жатырбаю. Откуда у тебя в руках заяц? Ты что, охотник? Когда поймал-то? Нет, Жатырбай, я его не поймал, я его нанял. Что? Как это нанял? А очень просто, как другие нанимают. Этот заяц мой слуга. Он все мои поручения исполняет. Ты же сам знаешь, какие зайцы проворные, какие быстрые. Выдумки. Можно проверить. А как? А вот как. Не откажись пообедать сегодня у моей тетушки Алты. И я сейчас пошлю к ней моего слугу, чтобы она приготовила угощение. Ну что ж, похоже на правду. Так и быть, я приду к тебе в гости. Очень хорошо. Ну-ка, зайка, дай ухо. Беги к тетушке Алты, пусть приготовит обед. Хороший обед, понял? И лепешек пусть напечет. Лепешки, запомнил? Ну, а теперь скорее. Беги домой по дороге прямой. Прых, сколько и умчался. Попрощайся со своим слугой. Зачем прощаться? Мы с ним скоро встретимся. Да, Жатырбай, как же насчет твоей дочки? А Колым? Где ты видел, чтобы такую невесту отдать без Колыма? Говори, сколько нужно. Сколько, нисколько, а у тебя все равно ничего нет. Так мирно беседуя, мы дошли до тетушки Алты. Низкий поклон тебе, Жатырбай. Ай-яй-яй, что же вы так задержались? У меня все готово. Наш слуга уже давно передал твой наказ, Салдар Косей. Садись, Жатырбай, угощайся. Да, вкусно. Очень вкусно. Да. Ну, а где же твой заяц, слуга? Наверное, здесь, в ящике, тетушка Алты. Да-да, он здесь, он отдыхает. Можно на него посмотреть? Ну, пожалуй, можно, только через дырочку. А вот здесь. Он очень не любит, когда на него глядят. Чудак. Лежит, похоже на правду. Продай мне твоего зайца. Нет, не могу. Ну, продай. Ну, обменяй на вола. На двух волов. Ну, как можно продать такого зайца? Нет, лучше не проси. 100 золотых. Ай-я. Отсчитывай скорее, пока я не раздумал. Вот. Ровно 100. Эх, ладно, бери зайца. Вместе с ящиком забирай. Так. Теперь, заяц, ты мой слуга. А теперь ты мне отдашь свою дочь в жены. Вот тебе Колым. Возьми назад свои 100 золотых. Ай, как жаль. Я обещал дочку Шагайбаю, и он увез ее к себе. Нет, Жатырбай не увез. Увез. Нет, увез. Не увез. Ты ее видишь перед собой. Иди сюда, безбалдук, не бойся. Ой. Я заплатил за тебя, Колым. Отец, мы любим друг друга. Негодница! И ты, разбойник, опять обманул меня, но это в последний раз. Там поглядим. Сегодня я увезу безбулдук в степь. И не вздумай ее искать. Когда у нас появится сын, мы позовем тебя в гости. Прощай. Пойдем, безбулдук. Нам пора собираться в дорогу. Людям добрым мой смех не помеха, а над злыми я зло шучу. Купец торгует мехом, мулат торгует эхом, а я торгую смехом, бери, не хочу.